jam out. Группы мне хули, ау, как из говна эти пули. Жидкий, но мощный поток. Да, но дверь нихуя не будет стук. Да, и в журнале опишем. Оу, столько имен понапишут. Все, мозги пытаются трахать. Да ну вас всех нахуй, я слушаю Баха. Чистом. Снова одни гитаристы. Снова поют о проблемах. Несовершенствах системы. Как бы протест снова в моде. Будто бы карты в колоде. Ближе чужая рубаха. Да ну всех нахуй, я слушаю Баха. Мне хули, ау, как из говна эти пули. Жидкий, но мощный поток. Да, но дверь нихуя не будет стук. Да, и в журнале афиша. Столько имен понапишут. Все, мозги пытаются трахать. Ау, да ну всех нахуй, я слушаю Баха.